Откуда взялся краснохвостый? Может, ты думал, с луны свалился? Думал. Молодец, угадал. Только не с луны, а с солнца. Не скупясь на восклицания, рагвинцы окружили деда. И пока Арчил поил и перепрягал буйволов, дед рассказывал, лукаво прищурившись. Раньше небо так близко к земле было, что грехи, погоняя буйволов, задевали концом кнута за луну. Луне ничего, а кнут голубым лучом становился. Если врага огреть, и шаком себя чувствовал враг, и-а, начинал кричать. Только это так, к слову, а к делу иначе. Люди к Богу в гости ходили, подарки носили. Свечи Бог очень любил, потому что звезды надоели. Я тоже так думаю. Если с утра до ночи газинаки грызть, то кричать начнешь: «Дайте уксусу». А Бог хорошо свое дело знал. Раз хозяин, значит, гостям должен угождать. Долго так было. Вся неприятность от женщин началась. Сама пришла и ребенка притащила. И хотя, говорят, каждый ребенок — ангел, на этот раз обратное вышло. Взял ангел ребенка, туда-сюда подбрасывает, забавляет. Ребенок смеется, прыгает, и от удовольствия крылья ангелу пожелтил. «Хо-хо-хо!» — загоготали арагвинцы. «А при чем тут Бог?» «Бог так рассердился, что велел всем людям убраться к зеленым чертям, а сам небо выше поднял. С тех пор ни люди к Богу, ни Бог к людям. Каждый свое место знает». Все же женщина на этом не успокоилась. Летит дальше с ребенком, а навстречу луна. Показалось женщине, что луна ребенку моргает. Раз так, луну по лицу хлопнула, с тех пор на луне пятна. Тогда Бог силу свою показал. В первый раз людей с громом познакомил. Гремит, шумит, угрожает гром. Оглушил женщину и к черным чертям сбросил. А ребенок? Ребенка подхватил главный черт. Очень обрадовался. Ангелам неприятность, значит, черту удовольствие. Подбрасывает ребенка, забавляет, рогами бодает, хвостом щекочет. Смеялся, смеялся ребенок. И от удовольствия черту рога позолотил. Голову тоже. Хо-хо-хо, гоготали арагвинцы. А черт что? Веселье арагвинцев предвещало возможность беспошлинного проезда. И дед еще веселее проговорил. Черт? Известно что. Так обиделся, что голос потерял. Все же хрипло выкрикнул. «Тебе, женщина, не у благородных чертей место, а на собачьей земле, где принято друг другу на голову». Схватил женщину с ребенком, вскинул на спину коня краснохвостого и погнал на землю. Летит глупо и размышляет, кому бы еще неприятность причинить. Тут навстречу ей солнце с чашей, переполненной зерном. Женщина ножку и подставила, а солнце, споткнувшись, дернуло коня за хвост и такое сказала. «Видишь, зерна на землю выронил, теперь служить людям должен. А когда все подберешь, снова к себе возьму звезды перевозить». Полетел конь вверх ногами на землю. Женщина тоже. С того дня конь во всем человеку подчиняется. А женщина что? Известно что. Если женщина потянет, 7 пар буйволов не перетянут. Из-за одной глупой пострадали ангел, черт, солнце, конь и мужчина. Про мужчину все знают. А конь что? Известно что. Рыскал по земле, рыскал. Все зерна еще 40 лет назад подобрал, а одно зерно нигде не нашел. Что делать? Тут черт сжалился, из скалы вылез и так сказал коню. «Напрасно батона ищешь. Слух по горам идет. Солнечным зерном завладел Саакадзе, потому непобедимым стал. Зерно от него все стрелы отводило, все шашки, все копья. А только перед Базалецкой битвой потерял неосторожный барс зерно в Носте. Не то в сторожевой башне, не то в старом доме. «А Саакадзе меньше болтай, дед!» — насупился старший. «Он изменник.